без золотого кита. Проклятый значок с аббревиатурой пароходной компании «Джаспер Арто Партнершип» с некоторых пор начал сниться Гошу по ночам, и сны все были какие-то на редкость пакостные. Например, давешние. Комиссар катался с мадам Гош на лодочке в Булонском лесу. Светило солнышко, насвистывали птички. Вдруг из-за вершин деревьев выглянула гигантская золотистая морда с бессмысленными круглыми глазами, разинула пасть, в которой запросто поместилась бы триумфальная арка, и стала всасывать в себя пруд. Гош, обливаясь потом, налег на весла. Между тем оказалось, что дело происходит вовсе не в парке, а посреди безбрежного океана. Весла гнулись, как соломинки, мадам Гош больно тыкала зонтиком в спину, а огромная сияющая туша заслонила весь горизонт. Когда она выпустила фонтан в полнеба, комиссар проснулся и трясущейся рукой зашарил по столику, где там трубка и спички. Впервые золотого кита Гош увидел на Рю-де-Гренель, когда осматривал бренные останки лорда Литтлби. Англичанин лежал, разинув рот в немом крике, фальшивая челюсть наполовину выскочила, выше лба кровавое суфле. Гош присел на корточки, показалось, что у трупа между пальцев посверкивает золотая искорка, и, разглядев, заурчал от удовольствия. Сама собой подвалила редкостная, прямо-таки небывалая удача, какая бывает только в криминальных романах. Покойник, умница, преподнес следствию важную улику не на блюдечке, на ладошке. На, Гюстав, держи и попробуй только упустить того, кто мне башку раздрызгал. Лопнуть тебе тогда от стыда, старый ты пень. Золотая эмблема, правда, сначала Гош еще не знал, что это эмблема, думал, брелок или булавочная заколка с монограммой владельца могла принадлежать только убийце. На всякий случай комиссар, конечно, показал кита младшему лакею. Вот кому повезло-то. 15 марта у парня был выходной, что и спасло ему жизнь. Но лакей никогда раньше у лорда этой безделушки не видел. И слава богу. Дальше завертелись маховики и закрутились шестеренки всего громоздкого полицейского механизма. Министр и префект бросили на раскрытие преступления века все лучшие силы. Уже к вечеру следующего дня Гош знал, что три буквы на золотом ките — не инициалы какого-нибудь запутавшегося в долгах прожигателя жизни, а обозначение только что созданного франко-британского судоходного консорциума. Кит же оказался эмблемой чудо-корабля «Левиафан», недавно спущенного со стапелей в Бристоле и готовящегося к своему первому рейсу в Индию. О гигантском пароходе газеты трубили уже не первый месяц. Теперь же выяснилось, что в канун первого плавания «Левиафана» лондонский монетный двор отчеканил золотые и серебряные памятные значки, золотые для пассажиров первого класса и старших офицеров судна, серебряные для пассажиров второго класса и субалтернов. Третий класс на роскошном корабле, где достижения современной техники сочетались с небывалым комфортом, не предусматривался вовсе. Компания гарантировала путешественникам полное обслуживание, так что брать с собой в плавание прислугу было не обязательно. Внимательные лакеи и тактичные горничные проходства позаботятся о том, чтобы вы чувствовали себя на борту «Левиафана» как дома, гласила реклама, напечатанная в газетах всей Европы. Счастливцам, заказавшим каюту на первый рейс Саутгемптон, Калькутта, вместе с билетом вручали золотого или серебряного кита, в зависимости от класса. А заказать билет можно было в любом крупном европейском порту от Лондона до Константинополя. Ну что ж, эмблема «Левиафана» — это хуже, чем инициалы владельца, но задача усложнилась не намного, рассудил комиссар. Все золотые значки считаны. Надо просто дождаться 19 марта. Именно на этот день назначено торжественное отплытие. Приехать в Саутгемптон, подняться на пароход и посмотреть, у кого из пассажиров первого класса нет золотого кита. Или, что вероятнее всего, кто из купивших за такие деньжищи билет не явился на борт. Он-то и будет клиент папаши Гоша. Проще картофельного супа.